Глава 5. С этого дня наши занятия с Леном Даорном перешли на качественно иной уровень. Собственно, магических поединков наставник по-прежнему не устраивал, однако ледяная статуя и всевозможные творения из воды стали постоянными моими спутниками на тренировках. «Перед вами находится противник, курсант». Почти каждый день подкидывал он мне новую задачку. «В качестве защиты он использует усиленный водяной щит с включением элементов магии льда. Как вы будете его преодолевать?» В качестве манекена передо мной появилась водяная скульптура. Причем в ее структуре явственно плавали куски льда. Перемещались с виду хаотично, но, зная Лена директора, я бы сказал, что у них наверняка есть четкая траектория, поэтому если я начну лупить молниями в лоб, все мои атаки тут же отразятся обратно. В то же время фигура не цельная. Если наставник сказал, что это всего лишь щит, значит, в реальности под ним должен был прятаться мой соперник, поэтому вариантов несколько. Я могу воздействовать на воздух, оставшийся под щитом, Лен. Это проще всего. Например, вытянуть его оттуда, чтобы противник начал задыхаться. «Ваша попытка провалилась», — невозмутимо ответил Лен Даорн. «Противник оказался предусмотрительным и сделал на внутренней поверхности щита непроницаемую для вас ледяную пленку». «Это было бы неразумно с его стороны, Лен. Через лед плохо видно, и он не позволяет нормально дышать. Если защита непроницаема, то противник и без моей помощи скоро задохнется». «Верно, но у вас остался последний мэн до финального гонга. Время на исходе. Противник ушел в глухую защиту, и у него достаточно воздуха под щитом, чтобы благополучно дожить до конца боя. По баллам он выигрывает, а вам нужна безоговорочная победа. Ваши действия, курсант». Я окинул фигуру быстрым взглядом. «Тогда я буду действовать снизу. Противник не рискнул сделать свой щит цельным абсолютно везде. Внизу осталась вода, а не лед. Неустойчивая позиция при уходе в глухую защиту. Это ошибка, Лен, поэтому противник предпочел сохранить подвижность и использовал щит не в виде сферы, а в виде купола». «Что вам это дает?» «Помимо того, что я могу использовать молнию для прямого удара посредством обычной лужи, раз защита неплотно прилегает к земле, значит, там тоже есть небольшая прослойка воздуха. Ну а раз противник об этом не подумал...» Я сосредоточился и первым ударом шарахнул в воду, тем самым доказывая, что спрятавшемуся за водяным куполом врагу не поздоровится, а затем подковырнул его воздушным буром, сделал сквозное отверстие и ударил во второй раз. Ну, чтобы уже наверняка. Фигура, как и ожидалось, с грохотом взорвалась и, окатив меня с головой, расплескала по всей округе воду пополам с ледяными кружками. Правда, ненадолго. Практически сразу наставник собрал ее заново и выдал новое задание. «Перед вами другой противник. На этот раз защита полностью ледяная, цельная. Ее толщина существенно превышает ваши возможности ее уничтожить с помощью молний. Противник также владеет магией воздуха, поэтому ждать его смерти от удушья не приходится. Что вы будете делать?» Я подумал и предложил несколько вариантов, однако Лэн-директор их забраковал. «Воздушный бур, воздушный кулак, непрерывно бьющие молнии, обходные маневры...» «Ваши маневры не удались», — раз за разом повторял Лен Даорн. «Вы ошиблись. У вас не хватило сил». «Ближний бой, дальний бой. По условиям задачи все это якобы не принесло мне успеха. Тогда я нашел еще несколько решений, чтобы дестабилизировать чужую защиту. Но и тут Лен Даорн сказал, что я облажался, и мои методы не сработали. Пришлось снова поломать голову, но когда идеи у меня все-таки закончились, я вынужденно признал, что в такой ситуации попросту не смогу ничего сделать. Ну, разве что присесть в сторонке и терпеливо подождать, пока у противника закончатся силы. Каким бы могучим он ни был, но рано или поздно это все равно случится. Тем более, что такое поведение на соревнованиях считается неспортивным, и техническую победу в поединке в подобном случае все равно припишут мне. «А если дело будет происходить в реальной жизни?» — поинтересовался Лен Даорн, когда я выложил перед ним цепочку своих размышлений. «Что, если вам нельзя будет оставлять врага за спиной?» «Дрова соберу и подожгу», — буркнул я, не найдя другого решения. «Или молоток возьму, чтобы раздолбать эту защиту к кроговой матери. А может, вырою яму поглубже, столкну придурка туда и завалю сверху камнями. Пока он всецело сосредоточен на поддержании защиты, он ничего не сможет сделать. Ну вот пусть и попробует выбраться». «Именно, курсант», — на удивление согласился наставник. «О том, что в мире есть не только магия, но и подручные средства, забывать тоже не стоит. Иногда, если не помогает магия, Или, если ее использование малоэффективно, можно взять обычное оружие и просто выстрелить в упор. «Мне нравится ваш вариант, Лен», — хмыкнул я. «Это решило бы массу проблем во время соревнований. Кстати, я тут подумал, скажите, а вспомогательные устройства на турнире можно будет использовать, Лен?» «Какие именно?» «Ну, например, нейнитовые чипы». «Нет», — качнул головой директор. «На соревнованиях класса G1 вы соревнуетесь честно. К тому же вы не пройдете возрастной ценз для установки такого чипа. Минимальный возраст для этого составляет 16 лет, рекомендуемый — 20. Зато если вы надумаете отправиться на турнир G2, то можете не сомневаться. Те, у кого есть такая возможность, постараются обзавестись всеми возможными преимуществами для победы. Поэтому честных поединков не ждите. А теперь, курсант, внимание! Следующая задача». Всего за несколько дней таких занятий Лэн Даорн в корне перевернул мое понимание магии. Да, я успел освоить довольно много элементов из магии воздуха, достаточно легко управлялся с молниями, мог преобразовывать и объединять их без особого труда, но при этом я наглядно увидел, что для магических поединков этого недостаточно. Вернее, не совсем так. Все-таки ничего принципиально нового директор мне не рассказал. Все эти знания у меня уже были. Все это мы изучали на уроках, однако, как это нередко бывает, сами по себе знания ничто, если ты не знаешь, как правильно их применять. Даже простой карандаш в умелых руках может стать смертельно опасным, и Лэн Даорн учил меня именно этому. Поиску нестандартных решений и нетипичному использованию тех знаний, которые нам давали. Учил, как использовать простейшие элементы именно в бою, включая такие, про которые я бы вообще ничего дурного не подумал. К примеру, моя левитация была, прямо скажем, слабой и почти смешной. С ее помощью даже камень толком метнуть было невозможно. С воздушным буром и кулаком вроде та же история, однако лэн-директор доказал, что даже эти мелочи могут коренным образом изменить рисунок боя. И он показывал мне, как это сделать. На собственном примере демонстрировал, в чем я прав, а в чем, увы, ошибался. Когда было нужно, он сам выступал в качестве учебного пособия, чтобы я лучше понял, как и что нужно делать, чтобы добиться максимального эффекта. Ну а когда стало ясно, чего он добивается, то я начал уже самостоятельно искать, как применить тот или иной элемент во время магического поединка. Вплоть до того, что с головой закопался в литературу по другим стихиям, справедливо рассудив, что мои будущие противники тоже это наверняка сделают, поэтому мне непременно следовало понять, какие у разных стихий есть потенциально опасные для меня возможности, чтобы уже сейчас, на этапе подготовки, отыскать способы им противостоять. Тогда же я предпринял свои первые попытки комбинировать разные элементы из магии воздуха с целью усиления эффекта и поиска новых свойств. Бур вместе с молнией я уже попробовал, но что будет, если к ним добавить воздушный кулак? Что если молния будет не одна, а целая цепочка? Кстати, кое-какие наработки я посмотрел в тех самых книгах, которые по-тихому скачал у Лаира Орина. Оказывается, раньше молодых магов учили по-другому. В старых учебниках имелись, если не прямые указания, то много вполне очевидных подсказок. А схема взаимодействия элементов разных стихий, которую я получил от наставника, и вовсе была скопирована оттуда один в один. В эти дни я даже порадовался, что сейчас каникулы. В такое время у меня хотя бы имелось время подумать, проанализировать свои ошибки и прийти к решению самостоятельно. Так что я не жалел, что никуда не уехал, а планы по поиску отцовского убежища мне и вовсе пришлось отложить. Впрочем, если смотреть на вещи объективно, то мне, скорее всего, придется забыть про убежище вплоть до окончания школы. Просто потому, что без браслета меня за ворота не выпустят, а показывать дорогу к отцовской лаборатории я бы не рискнул. Вмешиваться в работу идентификатора тоже стало опасно. Эмма и так проявляла чудеса ловкости, чтобы ее не засекли, поэтому в итоге я решил, что самым надежным будет все-таки подождать. Когда избавлюсь от маячка, вот тогда я отправлюсь на болото, ну а пока мне оставалось лишь терпеть, ждать, усиленно тренироваться на полигоне и потихоньку у себя в комнате, пока не видит Лэн Даорн, нарабатывать опыт управления нейнитом, несмотря на то, что пока мне было негде его применить. Одним из самых интересных вопросов, который меня интересовал, это то, каким образом, скажем, мой нейнит будет взаимодействовать, ну, например, с нейнитом Лена-директора. Нет, если речь идет об отдельных частицах, тут все понятно. Если надо, я и сам их использую, а потом Эмма заберет их в наше поле и адьос. А вот если нейнит цельный, И если мы вдруг захотим проверить, чья пластина или же кинжал крепче, как это будет реализовываться? Можно ли сразиться на найнеитовых шпагах? Сломаются ли кости, если кулак в найнеитовой перчатке ударит по найнеитовой стене? Путем нехитрых опытов я установил, что конечный результат будет зависеть от того, какая фаза в этот момент окажется у материала, жидкая или твердая. Причем имело значение фаза найнеита как у меня, так и у моего гипотетического противника. Если они окажутся одинаковыми, то найнеит будет подчиняться общим законам природы и начнет вести себя или по принципу взаимодействия несмешивающихся жидкостей, или же по типу взаимодействия твердых тел. То есть, проще говоря, на найнеитовых шпагах чисто теоретически сразиться будет можно. Да и проткнуть такой шпагой найнеитовую защиту вполне реально, но при этом надо учитывать количество найнеитовых частиц, степень плотности материала в обоих предметах, толщину пластины, толщину острия шпаги, а также приложенное к ней усилие. Если же фазы у найнеита будут разные, то вот тут все становилось уже не так однозначно. Однако, если верить Тану Альнбару Расхе, то у твердого найнеита в большинстве случаев все-таки будет преимущество. И именно это обстоятельство как раз и легло в основу проекта под названием «Росхо», о котором я пока мало что знал, кроме того, что он в принципе есть, может нести для меня угрозу и что мне по возможности нужно будет непременно его изучить. Мой 9-й день рождения прошел незаметно и буднично, так что я даже забыл, что в этом теле он у меня вообще есть. Поздравлений, естественно, мне никто не прислал. Открытку с красивыми словами по электронной почте не отправил. Утренняя тренировка в тот день тоже прошла совершенно обычно, однако подарок мне все-таки подарили. «Правда, один, зато какой!» «Залезай!» — с усмешкой сказал Лэн Нортон, когда я в очередной раз прибыл к нему на обследование. «Я протестировал новый модуль, прогнал в холостом режиме несколько программ, установил дополнительное оборудование и получил необходимые для работы лекарства, так что забирайся. Сегодня у тебя первое занятие. Лэн Даорн уже дал добро». Вот это был сюрприз так сюрприз. Честное слово, я так обрадовался, что Эмми пришлось снова корректировать мой эмоциональный фон, тогда как внутри модуля я уже полностью раздетый и готовый к работе оказался чуть ли не раньше, чем доктор был готов его запустить. «Значит так», — сказал он, деловито фиксируя мои конечности широкими ремнями. «Поскольку теперь мы с тобой работаем по всем правилам, и помимо загрузки тебе во время процедуры предстоит еще и медикаментозное усиление, то фиксация строго обязательна, а то мало ли. Иголки не туда попадут, потом будет больно. Что касается объема загрузки, то пакеты данных будут примерно одинаковыми по объему, так что если ты первый нормально выдержишь, то и с остальными, скорее всего, проблем не будет». Он ловко затянул последний ремень и, проверив надежность крепления, продолжил. «Время загрузки точно не скажу, программа будет подстраиваться под твои возможности. А вот насчет, собственно, программ... Этапов обучения, если ты помнишь, у тебя будет два. И они, естественно, разбиты по уровням сложности. Тем не менее, суть у них одна. Модуль должен обучить тебя методике проведения поединков с применением магии. По идее, после окончания первого занятия ты получишь знание, как гармонично ввести в бой магические приемы. А после второго в твою память загрузятся дополнительные данные, которые должны закрепить полученные ранее навыки. Пакеты на первом этапе делятся на 4 блока. По количеству магии и стихий. Именно эти приемы ты и будешь изучать. Программа общая, приемы стандартные, достаточно распространенные, но на днях мы получили дополнительное программное обеспечение, чтобы можно было сделать упор на магию воздуха. Именно с ней тебе как раз предстоит работать на втором этапе». Я кивнул. «Понятно, что приемы стандартные. Это же не настоящий учитель, а всего лишь машина. Более того, я прекрасно понимал, что и мои соперники, скорее всего, получат тот же самый пакет данных. Поэтому, по факту, на турнире аппаратное обучение никакого преимущества мне не даст. Но я рассудил, что если директор все же заказал такой модуль, и если подобные модули в школе и раньше были, значит, это обычная практика. Вопрос заключался лишь в финансировании и в качестве поставляемого оборудования, а также в том, сколько уровней обучения сможет пройти тот или иной претендент и сколько сможет из этого усвоить. От наставника я знал, что аппаратное обучение не рекомендуется начинать у детей до 8 лет, поэтому в более раннем возрасте детей в школы не принимали. А вот в более позднем, пожалуйста, так было даже лучше, особенно если ученик пришел в младший класс частично обученным и мог успеть до 13 лет спокойно освоить еще сколько-нибудь ступеней мастерства. Босха, как я уже говорил в этом плане, подходил для турнира намного лучше. Ему было 10 на момент поступления, а сейчас он стал на год старше. Следовательно, и опыта получил больше, но я в свое время поторопился и прошел, так сказать, первую ступень экстерном. Более того, с учетом разницы в возрасте, в перспективе я его прилично обогнал и мог к 13 годам успеть намного больше, чем он к своим 15. Как утверждал доктор Нортон, чем старше становится ученик, тем сложнее ему учиться с помощью модуля, но я был совсем мелким. Мой мозг был моложе и податливее, чем у Босха, поэтому, если подумать, наставник правильно меня выбрал. Осталось это только доказать. «Ну как?» — поинтересовался Лэн Нортон, когда крышка открылась, и я взглянул на него совершенно ясными глазами. «Все нормально? Ничего не болит? Не тошнит? Голова соображает?» Я прислушался к себе. «Вроде терпимо». «Пакет данных успешно загружен. Распаковка проведена», — исправно доложила Эмма и тут же добавила. «Получены потенциально полезные вещества в количестве 23 наименований». И следом продиктовала целый список ругательных и непонятных названий, среди которых я узнал только самый простой элемент, входивший в состав уже известного мне нейростимулятора. «Имеется возможность запуска ускоренного процесса перестройки организма согласно новому протоколу. Имеется возможность ускорения восстановления популяции наиниитовых частиц». «О, наиниит — это хорошо!» За прошедший год количество песка в моей бутылке уменьшилось всего на четверть. Ты можешь сделать это одновременно? К сожалению, нет. Количество поступивших веществ недостаточно для активации обоих протоколов. Досадно. Впрочем, ладно, наиниит может и еще немного подождать, тогда как к повышенным нагрузкам мое тело и мозг нужно было подготовить. «В общем и целом, процесс прошел успешно», сообщил доктор, когда отстегнул браслеты, а я сел и принялся проверять, насколько хорошо меня слушается тело. Показатели работы мозга от допустимых значений не отклонялись. Физические параметры тоже в норме. Ну, разве что стимуляторов ты съел на треть больше положенного. Но это просто аппарат еще не обкатанный, поэтому повышенный расход вполне допустим. Я мысленно хмыкнул и глянул на свои руки. Да, следы от инъекций есть. И аккуратные точечки на предплечьях, плечах, бедрах, груди, животе и голенях тоже присутствуют. На спине, наверное, тоже остались, просто я их пока не чувствую, так что всякими лекарствами меня обкололи, будь здоров. «Начинаю синтез адаптивного регенератора тканей», — снова прошелестела Эмма. «А вот это совсем хорошо. И раз уж мы можем потихоньку брать из модуля чуть больше медикаментов, чем нужно, то надо бы и запасец сделать. Пусть будет, не то мало ли». «Запрос принят», — послушно отозвалась подруга в ответ на мою просьбу, после чего я окончательно успокоился и принялся одеваться. В тот же вечер на полигоне мы с наставником осторожно опробовали то, что предлагал мне аппарат. Тихонько, конечно, без фанатизма, так что это был даже не поединок, а всего лишь слабая имитация. Тем не менее, разницу между первым и вторым уровнем я все-таки ощутил. И если после устаревшего модуля у меня перед глазами то и дело появлялось назойливое, порой откровенно мешающее кино, то сейчас я почти сразу испытал то необычное ощущение, которое со мной было во время памятного поединка с Босха. Странное чувство слияния, какая-то необъяснимая полнота ощущений, как будто я не совсем я, а кто-то другой. Более умелый, опытный, кому наставник только что в деталях объяснил основы тактики и стратегии при сражении с магом воды, после чего мы все это прогнали на практике и вот-вот должны были приступить к настоящему бою. Действительно странное чувство. Никогда раньше оно не беспокоило меня так отчетливо. Впрочем, желание действовать тоже присутствовало, поэтому Лендаорн поставил магический щит и по одной начал проводить пока еще простые, даже можно сказать примитивные атаки. Первое время, пока я привыкал, он еще подсказывал, как защищаться, что делать, как уклоняться и что предпринять, если блок вдруг не прошел. Он атаковал аккуратно, медленно, а я пытался расслабиться, чтобы дать себе возможность высвободить новые знания и уже осознанно начать применять их на практике. А по мере того, как я вспоминал, дело шло все быстрее и лучше. Так что спустя всего Рейн я вполне освоился и уже достаточно успешно избегал чужих атак. «Вы быстро адаптируетесь, курсант», — удовлетворенно кивнул наставник, когда стало ясно, что знания прижились нормально. «Это хороший признак. На закрепление материала уйдет как минимум неделя, но мы с вами не будем четко следовать заложенным в вас алгоритмам. Выучить приемы и научиться бессознательно уклоняться от атак не так уж трудно, Поэтому я хочу, чтобы вы не запоминали эти приемы как есть, а пока знания еще не закреплены, учились использовать их так же нестандартно, как и остальную магию». В качестве демонстрации он окутался тонкой водяной пленкой и выбросил в мою сторону несколько острых игл, которые едва не клюнули меня в лицо. «Этой атаки в вашей памяти нет», — сообщил Лендаорн, когда я замешкался и, не найдя в голове нужного алгоритма, непроизвольно отпрянул. «Как и многих других, кстати. В программу модуля заложено далеко не все, что вам может встретиться в жизни, курсант. Именно поэтому я хочу, чтобы вы не отдавались новым знаниям безоговорочно. Хочу, чтобы вы подгоняли их под себя и свои особенности. Мы с вами разберем каждый защитный комплекс из тех, что вы сегодня узнали, и пока они до конца не закрепились, попробуем внести в них что-то новое». О чем он говорит, я, правда, понял гораздо позже, когда мы начали детально прорабатывать весь пакет, и оказалось, что да, есть в аппаратном обучении еще один существенный минус. Оказывается, заполучив готовые знания, мне и хотелось использовать их так, как есть. Причем раньше, пока это были простые тренировки, это было даже полезно. База есть база. Как ни крути, ничего нового ты в нее не внесешь. Однако сейчас Лендаорн умышленно усложнял мне жизнь и всеми способами разнообразил свои приемы. На каждой тренировке упорно стремился выйти за рамки обучающей программы. Прямо на ходу меня останавливал, объяснял, подсказывал другие варианты для атаки или блока, а иногда мы даже комбинировали магию, хотя связка этого не предусматривала. Именно поэтому на усвоение первого комплекса у меня ушла не неделя, а целых две. Однако это были уже далеко не формальные занятия. Не просто стандартная программа. Лендаорн существенно расширил мой кругозор. Благо, магия воды была его стихией. Так что к тому времени, как мы освоили первый пакет, я чувствовал себя вполне уверенно. «Еще вам стоит задуматься вот о чем, курсант», заметил как-то ленд-директор уже в конце тренировки. «Вы достаточно долго изучаете основы магии, однако по-прежнему не воспринимаете свой дар как часть себя. Я заметил, что иногда вам приходится контролировать, куда ударят ваши молнии. Порой вы проверяете, куда они отлетают после удара, и это не совсем хорошо». Лен Нортон говорит, что у каждого свой способ держать дар под контролем. «Лен Нортон никогда не воевал. Он не знает, что во время таких маневров вы неосознанно отвлекаетесь. И ему тем более невдомек, что даже за эти доли сена вас могут поранить или убить». Я нахмурился. «То есть вы считаете, что я пошел не по тому пути, и мой контроль над молниями недостаточно эффективен?» «Контроль хороший», — качнул головой наставник. «Вы редко ошибаетесь, курсант. Ваш дар, по большей части, вам послушен, и я даже не против, что у ваших молний есть некоторая свобода. Для жизни такого контроля над даром вам вполне хватит, однако для чего-то большего требуется уже другой подход». «Честно говоря, Лен, я не совсем понимаю». «Скажите, курсант, как вы думаете, есть ли разница между теми молниями, что вы создаете, и теми молниями, что существуют в природе?» «Конечно, Лен», — без колебаний ответил я. «Если в меня ударит обычная молния, я, как и вы, тут же спекусь. Точно так же, как и курсант Босха, если облить его горючей жидкостью и поджечь, вряд ли доживет до момента, пока его загрузят в медицинский модуль». Лендаорн испытующе на меня посмотрел. «А над тем, почему так происходит, вы не задумывались?» «Это тема одного из занятий по теории магии, Лен. Лен Штассе говорил, что над природными явлениями люди, в том числе и маги, не властны, а тот огонь или молнии, что мы создаем, имеют несколько иную основу». «Вы правы. Наличие дара позволяет нам адаптировать природное явление, преобразуя его и делая для нас безопасным. Вы знаете, почему это происходит? Знаете, по какой причине вы владеете именно молниями, а я, к примеру, водой?» Вот тогда я на мгновение растерялся. «Бытует мнение, Лэн, что нам покоряется лишь та стихия, к которой мы наиболее близки духовно». «Точно», — кивнул наставник. «Дар, как вы помните, отзывается на наши мысли, желания, устремления. Поэтому мы и наша магия в чем-то похожи. Вы этого не замечали?» Я окинул его задумчивым взглядом. На эту тему Ленштассе детально не говорил, но кое-что в книгах мне действительно встречалось. Еще когда Лен Арут упомянул, что мой дар слышать не мысли, а чувства, я мимолетно подумал, что для этого между нами должна образоваться какая-то связь. Некая общность, ведь иначе я не смог бы свои молнии ни призвать, ни контролировать. К тому же они у меня были почти живыми. Да и у Босха огонь проявлял просто прорву эмоций, видимо, откликаясь на желание хозяина. Но если я в чем-то похож на свои молнии, если я такой же порой резкий, склонный к риску и жутко любопытный, то выходит Лендаорн по эмоциональному настрою ближе именно к воде? Хм, необычно. Мне-то казалось, что он больше походит на камень, вечно спокойный, непробиваемый. Однако, если он прав, значит, он при этом еще и достаточно гибкий. «Магический дар нередко говорит о нас больше, чем слова и поступки», — кивнул в ответ на мое предположение Лендаорн. «Поэтому я настоятельно советую присмотреться к вашим коллегам. К тому, как ведет себя их магия. Как она реагирует на действия хозяина. Что происходит, когда человек злится, радуется, раздражается или же демонстрирует полнейшее равнодушие. А еще я советую вам присмотреться к себе и к своему дару. Как только вы поймете, что на самом деле он — это вы, то необходимость контроля над ним полностью исчезнет». Я тогда порядком озадачился этой фразой, не понимая, как такое может быть, если нас с самого первого дня учили именно контролю. И только много позже до меня все-таки дошло. Нас учили контролировать не столько дар, сколько себя самих. И это в корне меняло мое отношение к учебе.